твои плечи обнимаю туман. Ты нарисована на небе луной. Ты знаешь, знаешь, знаешь, что между мной и тобой. И может лучше оказаться вдвоем на краю света под бескрайним дождем, где наше море накрывает меня. Ты знаешь, знаешь, знаешь, я не могу без тебя. Лето, любовь, без промедления. Эту любовь лови, лови. Лето, любовь, ты вдохновение. В сердце моем огонь любви. Перепрыгнуть весь мир. Ты нарисована на молнах луной. Ты знаешь, знаешь, знаешь, что между мной.